Джейн, анализ крови в клинике все подтвердил. Я никому не сказала, кроме Мия и Тессы. Разумеется, первый вопрос Мия. Вы планировали? Я качаю головой. Эдвард как-то раз немного увлекся. Мистер Контроль и увлекся. Значит, он все-таки человек, даже не зная, тревогу это должно вызывать или облегчение. Это был единственный раз, мы потом даже повздорили. Я знаю, Мия подумает, потому что не предохранялись. В подробности не вдаюсь. Он знает? Нет еще. Сказать по правде, я не знаю, как Эдвард к этому отнесется. Мия меня опережает. Я, может, ошибаюсь, но разве в правилах не говорилось без детей? В правилах дома, да, но это все же другое дело. Разве? Она поднимает бровь. Всем известно, как мужчина любит незапланированные беременности. Я ничего не говорю. «А ты что?» — спрашивает она. «Ты что чувствуешь, Джей?» «Мне страшно, признаюсь я. Я в ужасе. Потому что, когда круговерть чувств, неверия, радости, тревоги, восторга, потрясения, новой скорби по Изабель, счастья прекращается, остается один незамутненный голый страх. Я больше такого не перенесу. Такого горя. Это меня доконает. Тебе ведь сказали, что опасаться за здоровье следующего ребенка оснований нет. Напоминает она. Тогда тоже не было оснований, и все равно. Но ты ведь собираешься его оставить? В мире очень мало людей, которые могут задать мне такой вопрос. Еще меньше тех, кому я честно отвечу. Какая-то часть меня говорит «не надо». Ты вышла на свет, так долго пробыв в темноте и одиночестве. Зачем еще раз так искушать судьбу? Это та же часть моего мозга, которая оглядывает дом один по Фолгейт-стрит и думает, зачем этим рисковать. Но во мне есть и другая часть. Та часть, которая взяла на руки мертвую девочку, посмотрела на ее идеальное лицо и все равно ощутила экстатическую радость материнства, которая и думать бы не стала о том, чтобы уничтожить жизнеспособного ребенка по моей трусости. «Да, я его оставлю», — говорю я. «Я рожу этого ребенка, ребенка Эдварда. Я знаю, что сначала эта мысль ему не понравится, но, думаю, он с ней свыкнется».